Глава 23. Вторник. Вечер. «Какого черта?» — заорала Катрина брат, схватила со стола стирательную резинку и швырнула ее. Резинка попала в стену прямо над головой Харри Холли, сутулившегося на стуле. «Как будто у нас и без того было мало проблем. Так ты еще умудрился нарушить почти каждый чертов параграф из полицейской инструкции плюс пару норвежских законов. О чем ты думал?» «О Ракеле», — сказал себе Харри и качнулся назад, так что спинка стула ударилась о стену. «Я думал о Ракеле и об Авроре». «Ну?» «Я подумал, что если существует способ быстро взять Валентина Ярцена на день раньше, это помогло бы спасти человеческую жизнь». «Не дури мне голову, Харри, ты, черт возьми, прекрасно знаешь, что это работает не так, если бы мы все думали и делали...» «Ты права, я знаю, и знаю, что Валентин Ярцен был вот настолько от задержания. Он заметил Мехмета, вспомнил, что видел его в баре, понял, что происходит, и выскользнул через черный ход, пока Мехмет звонил мне из раздевалки. И я знаю, что если бы при нашем появлении в турецкой парной сидел Валентин Ярцен, ты бы уже давно простила меня и пела бы дифирамбы активной и творческой работе полиции. Именно тому, для чего ты создала подразделение в котельной». «Идиот!» — фыркнула Катрина и оглядела стол в поисках еще чего-нибудь, чем бы запустить в Харри, но, к счастью, отказалась от мысли метнуть степлер и папку с перепиской между американскими судебными инстанциями и Фейсбуком. «Я не давала тебе лицензию на то, чтобы делать из нас ковбоев. Я еще не видела ни одной сетевой газеты, которая не написала бы на первой полосе о нападении на баню. Оружие в мирной бане! Невинные гражданские на линии огня! Голый 90-летний старик, которому угрожают пистолетом! И никто не арестован! Это так?» Она воздела руки к потолку, как будто предоставляла судить высшим инстанциям. «Непрофессионально!» «Я уволен». «Ты хочешь, чтобы тебя уволили?» Харри представил ее, спящую Ракель, морщинки на тонких веках, подрагивающие, как будто передают морзянкой сообщение из страны Кома. «Да», — сказал он, и представил Аврору, беспокойство и боль в ее взгляде, глубокую рану, которая никогда не залечится до конца. «И нет. А ты хочешь меня выгнать?» Катрина застонала, поднялась и подошла к окну. «Да, я хочу выгнать», — сказала она, стоя к нему спиной. «Но не тебя». Передразнила она. «Не желаешь развить тему?» «Я хочу выгнать Трульса Бернсена». «Это понятно». «Да, но не потому, что он несносный и ленивый. Это он разгласил информацию ВГ». «И как ты это выяснила?» «Андерс Виллер расставил ловушку. Он, конечно, зашел слишком далеко. Думаю, у него какие-то свои счеты с Моной До. Впрочем, вряд ли у нас возникнут с ней проблемы. Если она заплатила государственному служащему за сведения, которые, как ей должно быть известно, могут повлечь за собой обвинение в коррупции». «Так почему ты до сих пор не выгнала Бернсена?» «Угадай», — сказала она, возвращаясь к письменному столу. «Микаэль Бельман». Катрина бросила карандаш, но не в сторону Харри, а в закрытую дверь. «Бельман явился, уселся на стул, на котором сидишь ты, и сказал, что Бернсен убедил его в своей невиновности. А потом он намекнул, что Виллер сам мог снюхаться с ВГ и поэтому пытается переложить вину на Бернсена. Но пока мы не можем ничего доказать, надо затаиться и поймать Валентина. Это единственное, что имеет значение в настоящее время. Что скажешь?» «Ну что ж, возможно, Бельман прав. Возможно, лучше отложить перетряхивание грязного белья на время после окончания боев в грязи». Лицо Катрины исказилось в гримасе. «Это ты сейчас придумал?» Харри достал пачку сигарет. «Кстати, об утечке. Газеты пишут, что я был в той бане. Это нормально. Меня узнали. но кроме тебя и котельной группы никто не знает о роли Мехмета в этих событиях. Ради его безопасности я хочу, чтобы так оставалось и впредь». Катрина кивнула. «Я говорила об этом с Бельманом, он согласен. Он говорит, мы можем многое потерять, если станет известно, что мы используем гражданских для работы, которую должна выполнять полиция, потому что вся эта история свидетельствует о нашем отчаянии. Он сказал, что о Мехмете и его роли не следует рассказывать никому, даже следственной группе. Я думаю, это хорошо, даже при том, что Трульс Бернсон больше не ходит на собрания группы». «Вот как!» — Катрина улыбнулась уголком рта. «У Трульса теперь собственный кабинет, где он будет заниматься архивацией отчетов по делам, не связанным с убийствами вампириста». «Так ты его все-таки выгнала», — сказал Харри, засовывая сигарету в рот. У него в кармане завибрировал телефон. Пришло сообщение от главврача Стефенса. Обследования завершены, Ракель вернулась в 301-ю. «Мне надо идти». «Ты еще с нами, Харри?» «Я должен подумать». Выйдя из полицейского управления, Харри отыскал зажигалку, завалившуюся за подкладку кармана, и прикурил. Он смотрел на людей, проходивших мимо него по пешеходной дорожке. Они казались такими гармоничными, такими беззаботными. В этой картине было что-то успокаивающее. Где он? Где, черт возьми, находится Валентин? «Привет», — сказал Харри, входя в 301-ю палату. Олег сидел у кровати Ракели, которая вернулась на место. Он оторвал взгляд от книги, но не ответил. Харри сел. «Что нового?» Олег полистал книгу. «Послушай», — Харри снял с себя пиджак и повесил его на спинку стула. «Я знаю, ты считаешь, что если я не сижу здесь, значит, я больше беспокоюсь о работе, чем о ней. И что есть другие люди, которые могут раскрывать убийства, в то время как у нее есть только мы с тобой». «А что, разве это неправда?» — спросил Олег, не поднимая глаз от книги. «Ей сейчас нет от меня пользы, Олег. Я никого не могу спасти в этой палате. А там я могу пригодиться. Я могу спасти жизни». Олег закрыл книгу и посмотрел на Харри. «Приятно слышать, что тобой движет филантропия, а то легко подумать, что кое-что другое». «Что именно?» Олег убрал книгу в сумку. «Честолюбие. Ты знаешь, это Харри Холли вернулся и спас наш день». «То есть ты думаешь, что дело в этом?» Олег пожал плечами. «Важно, что ты так думаешь. Что тебе удается убедить себя в этой фигне». «Значит, вот как ты меня воспринимаешь. Как дешевого трепача?» Олег поднялся. «Знаешь, почему я всегда хотел стать таким, как ты? Не потому, что ты был так хорош, а потому, что никого другого у меня не было. Ты был единственным мужчиной в доме. А теперь, когда я узнал тебя получше, я понимаю, что должен приложить все усилия, чтобы не стать таким, как ты. Депрограммирование включено, Харри». «Олег!» Но он уже скрылся за дверью. «Черт, черт!» Харри почувствовал, как в кармане завибрировал телефон, и отключил его, не взглянув на экран. Он прислушался к аппарату. Кто-то увеличил звук, и теперь каждый раз, когда зеленая полоска подпрыгивала, аппарат с запозданием издавал короткий писк, как часы, ведущие обратный отсчет. Обратный отсчет для нее. Обратный отсчет для кого-то там, в городе. Харри представил, что Валентин прямо сейчас сидит и смотрит на часы, пока он сам ждет следующего звука. Харри взял в руку телефон, но снова выпустил. Он положил свою широкую ладонь на узкую руку Ракели, и в низко стелющейся косой полоске света его толстые синие вены отбросили тень на тыльную сторону ее ладони. Он старался не считать сигналы. На 806-м Харри больше не смог усидеть на стуле, поднялся и заходил по палате. Он вышел в коридор и отыскал в дежурке врача, который не захотел углубляться в детали, но сказал, что состояние Ракели стабильное, и они обсуждают возможность вывести ее из комы. «Кажется, это хорошие новости», — заметил Харри. Врач помедлил с ответом. «Мы только обсуждали это», — сказал он. «Против тоже есть аргументы. Ночью будет дежурить Стефан, сможете поговорить с ним, когда он придет». Харри нашел столовую, поел и вернулся в 301-ю. Полицейский на стуле у кровати кивнул ему. В палате стало темно, и Харри включил лампу на столе у кровати. Он выбил из пачки сигарету, разглядывая веки Ракели, ее губы, ставшие такими сухими. Он попытался вспомнить их первую встречу. Он стоял во дворе перед ее домом, она вышагивала ему навстречу, как балерина. Правильно ли он помнил после стольких лет? Первый взгляд, первые слова, первый поцелуй. Возможно, он неизбежно переиначивал все понемногу. И в конце концов его воспоминание стало рассказом со своей логикой, сюжетом и смыслом. Рассказом о том, что именно сюда они шли все это время. Рассказом, который они постоянно повторяли друг другу, подобно ритуалу, пока не поверили в него, и когда Ракель исчезла, тогда исчез рассказ Ракель и Харри. Во что ему теперь верить? Он прикурил сигарету, сделал затяжку, выдохнул и посмотрел, как струйка дыма потянулась к пожарной сигнализации, рассеиваясь по дороге. «Исчезнуть. Сигнал тревоги», — подумал Харри. Рука скользнула в карман и легла на холодный выключенный телефон. «Черт, черт! Призвание, о котором говорил Стефанс, это оно и есть, когда человек принимается за работу, которую ненавидит, потому что осознает, что он сделает эту работу лучше всех, то для чего тебя можно использовать, да? Как самоотверженное стадное животное. Или дело в его личном честолюбии, о котором говорил Олег. Хотел ли он быть там и блистать, пока его любимая лежит здесь и угасает? Но он никогда не замечал у себя чувства глубокой ответственности за общество. Ни признание коллег, ни признание общественности не имели для него большого значения. Что же оставалось? Оставался Валентин. Оставалась охота. Кто-то дважды постучал, и дверь тихо открылась. Бьёрнхольм проскользнул внутрь и уселся на второй стул. «Курение в больницу», — сказал он. «Наказание до 6 лет, по-моему». 2 года, — ответил Харри и протянул Бьёрну сигарету. «Сделай одолжение, стань моим соучастником». Бьёрн кивнул в сторону Ракели. «Не боишься, что у нее будет рак легких?» «Ракель обожает пассивное курение. Она говорит, ей нравится тот факт, что это бесплатно, и что мое тело уже принимает в себя большую часть вредных веществ до того, как я выпускаю дым. Я комбинация ее бумажника и сигаретного фильтра». Бьёрн сделал затяжку. «Автоответчик на твоем телефоне отключен, и я подумал, что ты здесь». Для криминалиста у тебя всегда были хорошие дедуктивные способности». «Спасибо. Как здесь дела?» «Они обсуждают, не вывести ли ее из комы». «Я решил, что это хорошие новости. У тебя что-то срочное?» «Никто из опрошенных в бане не узнал Валентина на фотороботе. Парень, сидевший за стойкой, сказал, что в это время много людей приходило и уходило, но он думает, что наш человек может быть тем типом, который обычно приходит в надетом на халат пальто и в кепке, надвинутой на глаза, и всегда платит наличными. Чтобы оплата не оставляла электронных следов. Халат под пальто, тогда нет риска, что кто-нибудь увидит его татуировку, когда он переодевается. А как он возвращается из бани домой? Если у него есть машина, в кармане халата должны лежать ключи. Или деньги на автобус. В одежде, оставленной в раздевалке, не было абсолютно ничего, даже мелочи в карманах. Мы, возможно, найдем на ней ДНК, но она пахнет стиральным порошком. Я думаю, что даже пальто было недавно выстирано в стиральной машине. Это вполне соответствует его заботе о чистоте на местах преступлений. А то, что он взял ключи и деньги с собой в парилку, говорит о том, что он был готов к быстрому отступлению. Ого. Никто из свидетелей не видел мужчину в халате на улицах района Сагана. Значит, едва ли он уехал на автобусе. Его машина была припаркована прямо у черного хода. Он ведь не случайно умудрялся 3 года оставаться на свободе. Он хорош. Харри потер подбородок. Ладно. Мы спугнули его. Что теперь? Проверим камеры наружного наблюдения в магазинах и на бензоколонках в районе бани. Будем искать кепку и торчащий из-под пальто халат. Завтра утром я разрежу пальто. В кармане есть маленькая дырочка, может быть, что-нибудь небольшое провалилось за подкладку. Он избегает камер наблюдения. Ты думаешь? Да. Если мы увидим его на одной из них, значит, он хотел, чтобы мы его увидели. Наверное, ты прав. Бьерн Хольм расстегнул куртку. Его бледный лоб был мокрым от пота. Харри выпустил сигаретный дым в сторону Ракели. «В чем дело, Бьорн? Что ты имеешь в виду?» «Тебе не надо было приезжать сюда, чтобы доложить об этом». Бьорн не отвечал. Харри ждал. Аппарат пищал и пищал. «Это насчет Катрины», — сказал Бьорн. «Я ничего не понимаю. Я увидел в списке звонков, что она звонила мне вчера ночью. Но когда я перезвонил ей, она сказала, что, наверное, случайно нажала на кнопку вызова. И в 3 часа ночи она не спит на телефоне. Почему ж ты ее об этом не спросил? Не хотел надоедать. Ей нужно время, пространство. Она немного похожа на тебя. Бьорн забрал у Харри сигарету. На меня. Одиночка. Одиночка. Харри выдернул сигарету из рук Бьорна, когда тот собирался затянуться. Ты ведь действительно такой? Запротестовал Бьорн. Что тебе надо? Я схожу с ума, потому что ничего не понимаю. И я подумал. Бьорн судорожно почесал бакенбарды. «Вы с Катриной доверяете друг другу? Ты мог бы...» «Проверить, как обстоят дела?» «Вроде того. Я должен вернуть ее, Харри». Харри потушил сигарету о ножку стула и посмотрел на Ракель. «Конечно. Я поговорю с Катриной. Но так, чтобы она не поняла, что инициатива исходит от тебя». «Спасибо», — сказал Бьорн. «Ты хороший друг, Харри». «Я?» — Харри запихал окурок в пачку. «Я одиночка». После ухода Бьорна Харри закрыл глаза. Он слушал аппарат. Обратный отсчет.